Глава 5. Отказ от функции посредничества. Многие, если не все, посредники существуют за счет взаимозависимости между ценностью и доступностью информации. С исчезновением этой взаимозависимости исчезнут и посредники. Во всяком случае, если производители товаров и услуг и конечные потребители смогут связываться напрямую, посредники должны будут как-то оправдывать свое существование. Деконструкция традиционной функции посредника, то есть, собственно, посредничества, является основной темой данной главы. Появлению новой функции посредника, навигации, посвящена следующая глава. Уязвимость посредника обуславливается двумя факторами. Во-первых, это устранение компромисса между материальной и информационной экономикой. Во-вторых, это исчезновение взаимозависимости между ценностью и доступностью информации. Любого из этих факторов достаточно, чтобы сделать посредника уязвимым. Без этих двух факторов никакие чисто технические достижения не смогут повлиять на структуру посреднического бизнеса. Две формы отказа от посредничества. Процесс уменьшения роли посредничества не нов. Банкиры использовали этот термин в 1970-х годах для описания такого явления, как отлив денежных ресурсов из банков, работающих с корпоративными клиентами, на рынки ценных бумаг, вызванный тем, что эти рынки стали выполнять функции банков. Однако процесс, наблюдаемый в настоящее время, отличается от того, который происходил в 1970-е годы как по своей природе, так и по скорости, а также по воздействию на существующих посредников. Процесс разрушения посредничества происходит в двух формах. Во-первых, это движение вдоль прямой, отражающей текущее соотношение между ценностью и доступностью, в сторону большей доступности. Во-вторых, это смещение самой этой прямой вверх. Первая форма старая, вторая новая. Традиционное разрушение посредничества происходит следующим образом. Новый конкурент борется с существующим посредником, предлагая большую доступность при меньшей ценности. При этом он ориентируется на клиентов, которые по каким-то причинам страдают от ограниченной доступности или которые придают мало значения повышенной ценности информации, предоставляемой традиционным посредникам. Новый конкурент обычно предлагает менее затратную версию продукта или услуги. Его предложение – это просто предложение другой стоимости, причем не обязательно более высокой. Оно не разрушает существующее посредничество, но создает новый сегмент на рынке. Как правило, те, кто пытается устранить посредников, фактически просто расширяет рынок, ориентируясь на удовлетворение запросов важной группы потребителей, заниженные потребности которых раньше игнорировались. Когда в конце XIX века компания Sears & Roebuck выпустила каталог, это привело к ликвидации сотен посредников местных магазинов по продаже хозяйственных товаров и одежды. Интерфейс каталога был гораздо беднее интерфейса местного магазина. Каталог содержал плоские изображения товаров, сопровождаемые несколькими строками скупой текстовой информации. Это мало напоминало яркие витрины магазина или беседу с умудренным жизнью продавцом. Однако каталог обеспечивал большую доступность, то есть значительно более широкий выбор товаров и возможность их доставки в самые отдаленные пункты. Компания Sears разделила материальные и информационные функции, которые в местном магазине традиционно были связаны воедино. Компания использовала более дешевые и менее трудоемкие средства доставки информации и более дешевые, но более эффективные методы выполнения заказов. Доступность стала заменой ценности. Компания Sears предложила другое соотношение между ценностью и доступностью, которое не обязательно было лучше традиционного. По некоторым позициям, с точки зрения как материальных, так и информационных функций, местные магазины продолжали сохранять преимущество. Поэтому обе модели бизнеса, включающие и не включающие посредников, продолжали мирно сосуществовать. Действительно, торговля по каталогам не мешала компании Sears содержать сеть одноименных магазинов. Другие бизнесы и отрасли следовали по тому же пути разрушения посредничества. Срочное страхование жизни в значительной степени заменило традиционный бизнес пожизненного страхования. Полисы срочного страхования в основном продавались клиентам напрямую, что обуславливало высокую доступность при низкой ценности, тогда как полисы пожизненного страхования распространялись главным образом через агентов, которые служили высокоценным, но малодоступным каналом распределения. Банковские автоматы частично заменили клерков, голосовая почта частично заменила секретарей. Вторая, более радикальная форма разрушения посредничества наблюдается, когда благодаря совершенной технологии перемещается сама прямая, отражающая соотношение между ценностью и доступностью. При этом новые участники рынка могут предлагать одновременно и большую доступность, и большую ценность. Это создает значительно более серьезную непосредственную угрозу устоявшейся модели посреднического бизнеса. Эта угроза связана не с появлением новых рыночных сегментов, а с полной трансформацией бизнеса. Разрушение посредничества участниками рынка, использующими новую информационную экономику, начинается с обычной замены ценности доступностью. И только тогда, когда процесс уже заканчивается, становится заметным жало в хвосте скорпиона. Традиционных посредников губит новая ценность. А эти традиционные посредники, полагая, что столкнулись всего лишь с появлением нового рыночного сегмента и будучи совершенно уверенными в том, что их высокоценный сегмент не может пострадать, слишком поздно обнаруживают, насколько серьезна эта угроза для их модели бизнеса. Прекрасным примером такой слепоты являются брокерские конторы. Брокерские конторы. Брокерские конторы – это чисто информационный бизнес. Брокерская контора предоставляет доступ к финансовым рынкам и возможность играть на бирже. Брокер выступает посредником между клиентом и брокерской конторой, осуществляющей сделки. Помимо выполнения своей основной работы, получения от клиента инструкций по совершению сделок, брокер консультирует клиентов по финансовым вопросам и предлагает им новые инвестиционные возможности. До 1975 года размеры комиссионных брокера регулировались законом. Поскольку брокерские конторы в те годы не могли конкурировать в области цен, они конкурировали в области индивидуального обслуживания и воспринимаемого качества инвестиционного консультирования. Брокер получал комиссионное вознаграждение и, следовательно, был заинтересован в совершении как можно большего количества сделок, независимо от того, отвечало ли это интересам клиента. Однако лучшие брокеры развивали тесные личные отношения с клиентами. Обеды, телефонные переговоры и дружеские связи являлись частью их работы. Доступность была ограничена количеством клиентов, с которыми брокер мог поддерживать такие связи. Отношения лучших брокеров с клиентами были настолько тесными, что когда брокер переходил из одной брокерской конторы в другую, он уводил с собой большую часть своих клиентов. Для брокерской конторы это означало значительное снижение ценности бизнеса. И если брокер не получал вознаграждения, соответствующего доходам, которые он приносил конторе, она рисковала потерять брокера и отдать бизнес более щедрому конкуренту. Брокерские конторы были вынуждены вести конкурентную борьбу за брокеров, то есть по существу брокер-посредник был самым выгодным клиентом брокерской конторы. Текучесть кадров была главной проблемой брокерских контор. В начале 1980-х годов компания Merrill Lynch, а вслед за ней и другие брокерские конторы, ввели счета управления денежной наличностью – Cash Management Account, CMA, революционное достижение в области информационных технологий. Эта система позволила клиентам брокерских контор объединять различные типы счетов, актива и пассива, автоматически прогонять деньги по этим счетам и управлять делами на основе единого общего баланса. Она создала мощный стимул для размещения всех активов клиента с помощью брокерской конторы, а также значительно повысила затраты на переключение, то есть затраты, связанные с переходом клиента в другую брокерскую контору. Таким образом, она замкнула клиента на брокерской конторе и ослабила финансовое влияние брокера-посредника. Информационная технология была использована для создания информационного клея, связывающего клиента, брокера и брокерскую контору в единую сервисную связку, управляемую брокерской конторой. Проблема текучести кадров была решена. Когда в 1975 году комиссия по ценным бумагам и биржам США отменила фиксированные комиссионные и государственное регулирование этого бизнеса, большинство брокерских контор увеличило размеры комиссионного вознаграждения. Однако Чарльз Шваб решил позиционировать свою небольшую компанию совершенно иначе. Он создал первую дисконтную брокерскую контору, работающую за более низкие комиссионные и ориентированную на широкую доступность и низкую ценность. Фирма Чарльз Шваб не занималась индивидуальным консультированием, но проводила сделки за вознаграждение, которое было почти в два раза меньше, чем комиссионные, взимаемые компанией Merrill Lynch. Компания Charles Schwab была нацелена на самостоятельных клиентов, часто играющих на бирже, инвесторов, которые не нуждались в советах, не доверяли консультантам из брокерских контор, предоставляющих полный набор услуг, и считали их комиссионные слишком высокими. Этим клиентам компания Charles Schwab предлагала простой механизм совершения сделки по телефону через анонимного оператора. В период с 1977 по 1983 год доходы компании выросли с 4,6 миллиона до 126 миллионов долларов. Когда компания Charles Schwab выросла, она смогла использовать эффект масштаба в работе своего бэк-офиса. Компания работала на базе нескольких национальных центров обслуживания, используя дешевых операторов, принимающих заказы. Конкуренты, предлагающие полный набор услуг, не могли этого делать, не поставив под угрозу репутацию персонала и не отказавшись от территориальной близости к клиентам, то есть от основы стратегии предоставления высокой ценности. В 1989 году компания Charles Schwab ввела сервисную услугу TouchTan, позволяющую клиентам проводить сделки в любое время дня и ночи, не обращаясь к оператору. Это стало следующим шагом в расширении доступности. В 1995 году при помощи этой услуги было принято 60 миллионов заказов, что составило 75% от общего количества заказов. Вопреки многим прогнозам, увеличение количества дисконтных брокерских контор не привело к исчезновению контор, оказывающих полный набор услуг. Несмотря на быстрый рост сегмента дисконтных брокерских услуг, их доля в общем объеме комиссионных сборов на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1997 году возросла только до 15%, в основном за счет нового бизнеса, предоставляющего дешевые услуги. Брокерские конторы, предоставляющие полный набор услуг, по-прежнему чувствуют себя в безопасности в рыночном сегменте высокоценных, но малодоступных услуг. В этом сегменте личные отношения, инвестиционное консультирование и перестрахование ценятся больше, чем низкие комиссионные и возможность совершения сделок на расстоянии.